«Ну, хоть что-нибудь там в квартире нашли?» — отчаявшись, спросил Петренко. «Окурок, бутылку, стакан, книжку, след от обуви, кровавое пятно, в конце концов». «Никак нет», — печально констатировала лейтенантша. «Ничегошеньки не нашли». Алексей Данилов, Израиль, Тель-Авив, 21:30 по местному времени. Нет, это просто фантастика. Век бы так работал. К 7 вечера первого же дня мои трудовые подвиги на земле обетованной были начаты и закончены. Я представил московского социолога местному сиатовскому начальству. У социолога оказалась по-фанвизински очень подходящая для его профессии фамилия Правдин. Господин Правдин развернул перед заказчиками свои условия. Помочь ему в составлении выборки не менее чем из 1500 человек, да чтобы все респонденты при этом были владельцами сиатов, нашими бывшими соотечественниками и покинувшими Россию не ранее чем 5 лет назад. Кроме того, социолог потребовал автомобиль с личным шофером, изъясняющимся и на русском, и на иврите. Вообще держал он себя с надменностью полководца, выдвигающего поверженной армии условия капитуляции. По элику мог я смягчал безапелляционность его формулировок. Впрочем, требования господина Правдина испанскими евреями или еврейскими испанцами были приняты благосклонно. Переговоры плавно перетекли в товарищеский полдник, подали водку с маслинами, а затем фрукты и кофе. В заключении беседы товарища социолога представили почтенному доктору Ицхаку Кагану, а мне тихонечку шепнули по-испански, что на завтра для меня с моей спутницей запланирована экскурсия в священный город Иерусалим. Если мой босс, мистер Маккаген, рассчитывает на мою благодарность, то можно считать, он ее уже получил. И вот вечером мы с Наташей, свободные от всяческих дел, сидим за столиком в кафе на набережной под огромным тентом. Солнце сваливается куда-то за горизонт, уже нет испепеляющей жары, а от огромного моря рядом с нами веет прохладой. Я подзываю официантку, и Наталья пробует говорить по-английски. «Можно мне?» «Давно не практиковалась. Мы хотели 2 бы мороженое, сорт на ваше усмотрение, стакан минералки, пиво и напоследок 2 черных кофе». Английский ее блестящ. Однако официантка стоит над нами с распахнутым блокнотом, ничего не пишет. А потом вдруг говорит с неподражаемым малороссийским местечковым акцентом: «Та деточка, когда же вы у меня уже начнете говорить по-русски?» Наташка заливается хохотом, отчаянно краснеет. Я беру руководство на себя и заказываю все то же самое, но по-нашенски, и добавив джин-тоник для Натальи. Когда официантка отходит, я ворчу: «Надо срочно забывать английский и испанский, как в бывший Союз приехал». Кафе было полупустым, только за 5 столиков от нас 2 черноглазые, чернобробые, смуглые, красивые девахи в военной форме смакуют кофе и громко гортанно спорят. Их огромные автоматы прислонены к стульям. «А чего это они с оружием?» Наташа шепчет, хотя никто нас услышать не может. «Здесь всеобщая воинская обязанность. Призывают и парней, и девушек. Парней, кажется, на 2,5 года, а девчонок на 1,5. «И меня бы взяли?» — ужасается Наталья. «Конечно. А отсрочка практически не бывает. А если откосить?» «Здесь не принято. Считается почетная обязанность родину защищать. Если не служил, на тебя смотрят словно на недоделанного. Как у нас в Союзе перед войной или в 50-е годы. Заказ нам приносят не по-советски скоро. Расставляя кушанье и напитки, официантка сердечно желает приятного аппетита, ребятки. Мы смакуем блюда и выпивку, а пляж под нами постепенно оживает. На песчаную полоску являются семейства. Кто-то, заплатив служителям пару монеток, занимает покойные шезлонги. Кто-то приносит кресло с собой –